Но обычно население Тихоокеанских островов, этих клочков суши, словно выплывших из морской пучины, живет на побережье. А тут побережье казалось совсем пустынным. Словом, до более полного исследования можно было предполагать, что остров необитаем. Но что, если сюда наведывались хотя бы ненадолго туземцы с каких-нибудь соседних островов? Ответить на этот вопрос пока было невозможно. На 50 миль вокруг не виднелось никакой земли. Но ведь 50 миль нетрудно одолеть в малайских прао или в больших полинезийских пирогах. Все зависело от расположения острова. Стоит ли он одиноко среди океана или находится недалеко от каких-нибудь архипелагов? Удастся ли позднее Сайресу Смиту без инструментов определить широту и долготу острова? Задача очень трудная. А так как пока еще ничего не известно, не мешает принять меры предосторожности на случай возможного посещения острова соседями-дикарями. Общее знакомство с островом было закончено. Определены его конфигурации, рельеф, вычислена площадь, установлены его гидрографии и орографии. На плане, наскоро составленном журналистом, было в общих чертах обозначено расположение лесов и равнин. Теперь следовало спуститься по склону горы и исследовать остров в отношении его минеральных богатств, его растительности и животного мира. Но прежде чем подать сигнал к отправлению, Сайрес Смит обратился к товарищам с маленькой речью. «Друзья мои», — сказал он с обычным своим спокойствием и серьезностью, «волей всемогущего нас забросило на этот маленький клочок земли. Здесь нам с вами придется жить, и, быть может, очень долго. Разумеется, возможно, что нежданно-негаданно придет нам помощь, если мимо нашего острова случайно пройдет корабль. Я говорю случайно, потому что остров весьма невелик. Здесь не найдется ни одной естественной гавани, пригодной для стоянки кораблей. И боюсь, что он находится вне обычных путей морских судов, то есть гораздо южнее курса кораблей, которые плавают к Тихоокеанским архипелагам, и гораздо севернее курса тех судов, которые ходят в Австралию, огибаем из горн. Таково наше положение. Я ничего не хочу скрывать от вас. И хорошо делайте, дорогой Сайрес, горячо отозвался журналист. Вы же имеете дело с настоящими мужчинами. Мы доверяем вам. Можете на нас рассчитывать. Правда, друзья? Я во всем буду вас слушаться, мистер Сайрес, сказал Герберт, сжимая руку инженера. Я везде и всюду пойду за вами, хозяин, воскликнул Наб. А я вот что скажу, заявил моряк. Пенкроф никогда от работы не отлынивал. И если хотите, мистер Смит, мы из этого острова сделаем маленькую Америку. Понастроим здесь городов, проложим железные дороги, проведем телеграф, и в один прекрасный день, когда мы тут все преобразим, цивилизуем, мы преподнесем этот остров правительству нашей страны. Только я об одном вас прошу. О чем? — спросил журналист. Давайте смотреть на себя не как на несчастных людей, потерпевших крушение, а как на поселенцев, прибывших на этот остров с определенной целью — основать тут колонию. Сайрес Смит не мог удержаться от улыбки. Предложение моряка было принято. Затем инженер поблагодарил своих товарищей за доверие и добавил, что крепко рассчитывает на их энергию и на помощь неба. «Ну что ж, пора в обратный путь к трущобам!» — воскликнул Пенкроф. «Одну минутку, друзья!» Остановил всех инженер. «Мне думается, надо дать название и нашему острову, и каждому мысу, и косе, и речкам, которые мы тут видим». «Отлично!» — сказал журналист. В будущем это упростит дело, когда нам придется говорить о какой-нибудь местности на нашем острове.